Сегодня очень интересный вопрос стоит. Зачем закрывать память о прошлых жизнях и старой реальности? Вот такой. Прекрасный вопрос. А зачем их оставлять открытыми? Вот представляешь, человек, который знает о том, кто он, зачем он сюда пришел, где он должен оказаться, с кем он должен встретиться. Ну, скукотища. Скукота. Я знаю, что будет завтра, что будет послезавтра. Ну, и зачем я сюда пришел? А где сохраняется, тогда будет вот эта самая интрига, вот этот самый квест, как сейчас называют, вот этот самый детектив, расследование, получение новых каких-то эмоций, возбуждений, красок, яркости. Но если ты все взял из прошлой жизни, все это помнишь, помнишь все свои ошибки, помнишь все свои радости, ощущения, удовольствия, что здесь еще получать-то тогда? Зачем пришел? И тогда цель, которая ставится, получить вот это, она безвкусная становится, потому что ты все это уже испытал. Ну да, добавилось там, ну, встретился еще с тремя новыми людьми. Ну да, оказался там в горах, которые пока еще не видел, и все. Но учитывая огромное количество перерождений, которые уже несколько тысячелетий здесь, вот в нашем пространстве идут, мы уже в горах побывали, и в пустынях, и там, и тонули, и сгорали, чего только с нами не было. Ну скукота же. Ну просто скукота. А когда ты родился, все для тебя ново, ты познаешь этот мир, и в этом случае ты получаешь и наслаждение, и радость, и первые впечатления, и счастье. Это как вот говорят, счастливый человек, у которого амнезия, у которого вот отрубается память, и он каждое утро просыпается, как новый человек. Ну, все, каждый день новые счастье, новые эмоции, удовольствие, новые люди. Замечательно. Вот то же самое здесь. Проснулись и заново познаете весь мир с учетом того, что было наработано. И возникает сейчас, конечно, вопрос: Алексей, что, сумасшедший, что ли? Ты говоришь, что все отключается, а тут новые какие-то ощущения, которые строятся на старом. Да, конечно же, потому что преемственность поколений, работа родовой памяти, работа горизонтальной и вертикальной, божественной, и взаимодействие по родовой нити обязательно тебе дают необходимые установки, настройки. Плюс внутри вот человека, в генах, да, как сейчас говорят, там в крови, присутствует много-много-много того, что по роду передавалось. Ну, горизонтальная память родовая. И поэтому все вскрывается последовательно. Но при этом все ощущения новые. Яркость красок, яркость эмоций, возбуждений, радости, счастья, достижение каких-то результатов. И тогда ты познаешь этот мир, познаешь свое предназначение, выполняешь те задачи, которые твои личные, задачи перед родом, потом перед обществом, и потом уже какие-то большие. И это все интересно. А теперь представьте, что у вас все открыто. Вы помните, какие вы были твари, там, как кого предавали, уничтожали, как вас там резали. Многие же не могут элементарно жить с какой-то проблемой. Фобии возникают в нашей жизни. К примеру, там кто-то подошел, дал в глаз, и человек всю жизнь живет с фобией, и он боится кого-то, у кого похожий кулак, например, либо похожий силуэт. Кого-то там привалило в детстве снегом, и он боится замкнутых пространств. Кого-то там мама шлепала в детстве, или папа шлепали в детстве, и теперь он ненавидит там женщин, либо там мужчин. Это фобии все. А теперь представьте, что у вас вот эти все знания негатива вашего, вот этих отвратительных явлений, в которых вы принимали участие, предавали или что-то еще, вам раз и открылись. И вы с этим родились, говорите, какой же я мерзавец, я жить с этим могу. Вы живете в постоянной фобии, в постоянных страхах. Что же это за жизнь такая? Это не жизнь, это концлагерь какой-то. Это ад, говоря известным языком из известных догматических религиозных структур. Зачем нужна такая жизнь? Поэтому закрывается все, что не нужно. И открывается последовательно. Потому что передача знаний может идти, как уже сказал, по родовой памяти вертикальной, открываются образы, вы их чувствуете, и вы движетесь. Не хватает этого? Значит, горизонтальная вам помогает их раскрыть. Не хватает этого? Появляются наставники, учителя, какие-то друзья, какие-то книги. Ведь ничего же даром не проходит, рукописи-то не горят. И здесь был прав Булгаков. Абсолютно он был прав в этом случае. Все, что вы сделали когда-то в предыдущей жизни, на всех каких-то уровнях, это все ваше, и оно будет раскрываться. Главное понимать, вы в какую игру играете, в чужую, либо в свою. И если в свою, то все на своем месте. И если в чужую, тогда вы будете всегда раб, подчиненный. Вы все время будете выполнять чужую волю и не исполнять свое предназначение. И тогда придется ответить. И тогда придется еще разок сюда запуститься. Но, друзья, она же белка в колесе. Зачем это надо? Поэтому закрывается то, что не нужно. И постепенно с возрастом раскрывается то, что нужно. Кому-то чуть пораньше, кому-то чуть позже, кому-то в полной мере, кому-то меньше. Кто-то через слова, кто-то через образы, кто-то через дела. Это уникальность нашего явления. Уникальность явления этого мира и проявления этого мира. И не надо здесь на кого-то пальцем тыкать, что мне все закрыли, я там как маленький ребеночек буду сейчас истерить, ножками топать, валяться по травке, бить кулачками по земле и рвать на все волосы. Ну, можете это делать. А можете, как взрослый человек, брать из жизни самое лучшее и любую неудачу переводить в опыт, чтобы потом в следующих жизнях уже это не делать. И чтобы в этой жизни двигаться по тому пути, который вам нужен. Из пункта А в пункт Б вышел человек. Вот такие-то у него уроки. Вот это надо сделать. Но об этом мы говорим на семинаре управления судьбой. И говорим еще об этом «Родова не жить без страхов». Это полноценный семинар, поэтому сейчас об этом смысла, наверное, говорить нет никакого. Но то же самое можно сказать и о скрытии предназначения изначально при рождении. То есть не было бы интереса что-то делать, двигаться дальше, если ты знаешь, что вот ты завтра пойдешь, тебе нужно туда-то зайти, и ты именно это будешь делать. То есть не согласуюсь с твоими чувствами, там еще, а именно вот это ты будешь делать. Без эмоций, без всего. А главное, что у нас опыт проявляется через чувства, эмоции, ну, все вот эти вот, то, что у нас здесь в четырехмерном этом пространстве задействовано. Но это как робот. Вот да. Ты живешь так, как робот. Да. Когда ты знаешь, завтра я встаю и делаю только вот это, и больше ничего. Меня больше ничего не интересует. Послезавтра будет вот это, послезавтра будет. Но если кому-то нравится жить как роботу, то тогда, наверное, такой вот алгоритм явный, простой, понятный. Это хорошее явление в жизни, хорошее проявление. А если мы говорим о человеке, который может чуть-чуть вот сюда пойти, немножко сюда, проявить какие-то свои, ну, волю, силу, чувства, эмоции, во что-то вляпаться, куда-то, может быть, не туда пойти и понять, что это не мое, что надо уйти. Это жизнь человека, это проявление свободы воли и поиска, получение знаний. Вот что, мне кажется, более важно, нежели чем как по установке. Так, я знаю, что вот это, должен прийти сюда, ну и все. Ну и что? И теперь ждать, ох, когда же будет снова Новый год? Потому что я знаю, что именно в Новом году со мной это произойдет. А через 2 года еще будет Новый год, там это произойдет. Ну, надо как-то эту жизнь прожить. 360 там с хреном дней, извините уже за грубость. И вот до этого Нового года дожить. Ну вот, теперь так вот прозябаю здесь. Ну а так ищите себе приключения на свою голову. Интересно, здорово, весело. Получайте дополнительные какие-то эмоции, в чем-то усилить для того, чтобы прийти в Новый год и вот себя проявить. Весело, задорно и классно. А что говорить о сокрытии данных о старой реальности? Наверное. Для того, чтобы говорить о старой реальности, необходимо дойти до уровня, который хотя бы приближен к тем, кто занимается оформлением, созданием вот этих условий в новой реальности. Вот подняться туда повыше, о чем уже там было там написано в нашей встрече. Это те самые, кто архитекторы, это те самые, которые планы создают, которые там отвечают за взаимодействие миров, пространств и так далее. Поэтому, когда мы находимся на уровне маленького ребенка, говорить о понимании, зачем взрослые запираются в своей там комнате и что там они вытворяют и запрещают мне после этого в носу ковыряться, ну это какое-то глупое занятие. Ты станешь взрослым, тогда все станет на свои места. И тогда инстинкт тебе поможет, и много-много чего будет интересного. А когда ты маленький ребенок, у тебя ничего не созрело нигде, ты смотришь на эту глупость, говоришь, что там люди целуются какие-то, что там они там это говорят, фу, мерзость какая-то, и это делают. А потом стали взрослыми, сами начинают это делать. То же самое, став бабушками и дедушками, мы видим мир совсем по-другому. И уходя из этого мира, перед нами открывается много что, где надо дать ответы, где надо подвести итоги и заново наметить себе жизнь. Если мы прошли все, что нужно, значит, следующий уровень, новые одежки, новый класс. не прошли что-то нужно, ну, давайте еще разок. Вот новая игра, ну, в старой реальности, в старых условиях, но с изменением чего-либо, исходя из того, что ты еще не прошел. Ну, да, где-то усиление, где-то ослабление. Отсюда там всякие кармы, карма, викарма и прочее, прочее, прочее. Так что глупый всегда стонет от того, что ему плохо. Он всегда жалуется, что его обидели, что-то от него скрыли. А мудрый познает этот мир через кого? Через себя, через свою семью, через своих детей, через друзей, через общество и так далее. Мудрость проявляется через познание. А не когда кто-то стенает и плачет, либо говорит, я дальше не пойду. Да не иди, сколько хочешь здесь болтайся, твое дело. Но когда ты очнешься там, где надо, ты скажешь, какой же я был дурак, идиот, что же я тут не понимал-то всей прелести этой игры, которую сам же когда-то затеял, и в которую сам себя же со своими друзьями, родичами, знакомыми включил. И получается, я сам себя включил сюда, и потом сам же воевал против того, что здесь сам же и сделал. Интересная жизнь, но не для всех. Мне, например, это неинтересно. Хороший ответ на вопрос. Ну, давайте тогда дальше будем идти по лестнице нашего совершенства, по золотому пути восхождения души. А на следующей передаче мы рассмотрим, кто такие боты и биороботы, и их назначение и предназначение. Хорошо, рассмотрим. Ну что ж, друзья, благодарю за то, что вы присылаете в нашу редакцию свои вопросы, реплики, комментарии. Благодарю тебя за то, что ты их собираешь и оформляешь. И Светлану Большакову за то, что она первично все это собирает. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добро. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!